леса давно затерта до дыр. Пускай хрипит раздолбанный бас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Дневное шоу с Юлией Вертовой. Бонжур, тужур и абажур. На русской волне. Друзья, сегодня мы не случайно выбрали для начала нашего эфира музыкальную цитату в исполнении Андрея Макаревича «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», потому что сегодня 25 января в России и, мне кажется, во всех странах бывшего Советского Союза на постсоветском пространстве отмечают День студентов или Татьянин день. Всех Татьян, которые слушают в этот момент «Русскую волну», от всего сердца поздравляем с именинами. Ну, а студентов, друзья, будем особо сегодня чествовать. Решили говорить на тему «Легко ли быть молодым?», но вот с позиции любви к себе и моды. И в гостях у «Русской волны» сегодня фэшн-блогер, визажист Анна Лали, стилист, мастер разумного шопинга, разобранных шкафов Катерина Виршич. Девочки, добро пожаловать! Добрый день, всем привет. Мне необыкновенно приятно сегодня, что мы будем поднимать тему «Легко ли быть молодым» в вашей молодой и прогрессивной компании. И так случилось, что разговор о молодости и о молодежной моде, он невозможен без разговора о любви к себе. Потому что мне кажется, лично мне, по моим воспоминаниям о моем вот студенчестве, именно в этом возрасте не хватает уверенности в себе. Выбор всегда приходится делать такой неоднозначный, жесткий. Нет в этом возрасте, мне кажется, компромиссов. Вот все или серое, или черное, или белое, да? Вот как-то трудно с собой договориться, не то что там с окружающими. Ну, кстати, психологи говорят, что это не случайно. Природа вот специально делает подростков, да? Ну, у нас сейчас подростковый возраст до 20 лет продолжается, по последним данным. Да. Некоторых он вообще никогда не заканчивается. Никогда не заканчивается, да, согласна. Некоторые рождаются подростками. Вот у подростков действительно специально их делает природа такими нетерпимыми, непримиримыми, для того, чтобы они таким образом могли сказать о том, что они чувствуют, о том, чего они хотят, и чтобы от них все отстали, в конце концов. Чем жестче отпор, тем больше шансов, что и родители, и прочие окружения оставят нас в покое и дадут возможность пробиться в этом мире, быть собой. Мне хотелось бы начать сегодняшний разговор. Так случилось, что попали мы в гости к Кате Виршич на ее лекцию, одну из первых лекций, да, насколько я понимаю. Ну, это была первая индивидуальная лекция. Первая индивидуальная, да. Сольная, скажем, да, так. Да, сольная. И тема, кстати, очень актуальная была. Как быть, когда надевать нечего, а в шкаф уже ничего не влезает, да? Как-то так, мне кажется, звучало. Что делать, когда некуда складывать и нечего носить? Некуда складывать и нечего носить. Ну, слушайте, ну, это, по-моему, проблема вот номер один для женщин в первую очередь. Я хочу сказать, как человек, который посетил множество лекций разных стилистов и экспертов моды, хочу сказать, что Катя в свою лекцию вложила, наверное, все доступным языком. И действительно, человеку, который хочет понять, как одеваться, как построить свой гардероб, я просто вот рекомендую, как доктор, посетить эту лекцию, когда она снова будет. Катя, ты же нам обещаешь, что ты повторишь, потому что это был успех. Ну, я думаю об этом. На самом деле, я думаю, что, скорее всего, я ее повторю. Вопрос только в том, когда, потому что сейчас у меня очень много текущих проектов, и я слегка зашиваюсь. Слава богу, что ты находишь время прийти к нам сюда на радио. Да, ну мы поможем, и господи, мы все здесь в одинаковом графике примерно, но я поймался на мысли, что по-другому жить уже невозможно. Вот если вдруг наступит спокойствие, если вдруг какой-то график такой вот устаканенный, когда все четко одно за другим следует, мне кажется, мы умрем со скуки, как считаете? Однозначно. Я когда вспоминаю свои декретные месяцы, я прямо, не знаю, на меня такая тоска накатывает. Я бы ни за что на свете не хотела вернуться вот в это... Это, конечно, нельзя назвать бездельем, там другая у тебя миссия не менее важная, но когда ты себя не реализуешь, ну, для меня очень важно профессионально реализовываться, если этого не происходит, у меня наступает стагнация, я начинаю заниматься самоедством, и про любовь к себе речь больше не идет. Ну, вот у меня сейчас такой период, да, я нахожусь дома с малышом, Вот. Но, тем не менее, мне кажется, даже если вот вы дома сидите и не работаете, но у вас есть какое-то увлечение, обязательно уделять внимание этому увлечению, то есть смотреть фильмы, читать книги, не расстраиваться, не отчаиваться, потому что дети, это маленькие дети, это не навсегда, они обязательно вырастут. Станут молодыми, будут отмечать День студентов, а мы будем на все это смотреть и вспоминать, как быстро пролетело время. Не забывайте о своих мечтах, то есть мечтайте, когда детки вырастут, вы обязательно вернетесь вот в поле деятельности, как вот вернулась Катюша, да, и будете, горы свернете. Поэтому мечтайте, учитесь и не забывайте о своих увлечениях. Если вам нравится мода, если вам нравится красота, если вам нравится что-то другое, обязательно уделяйте этому внимание. И тем более в такой замечательный день, как День студента, то есть, мне кажется, если у вас нет времени работать, нужно учиться. Мы вечные студенты. И даже если вам нравится физика, экономика или финансы, все равно не пренебрегайте своими увлечениями. Да, любите себя. Возвращаясь к Международному дню студентов, к Татьяниному дню и к возрасту самому лучшему, молодости, которую хочется продлить, я не знаю, до бесконечности, возможно ли это, вопрос философский, но я знаю людей, которые умудряются в достаточно серьезном, солидном возрасте чувствовать себя молодыми в душе, это самое главное. Вот бывают молодые старички, зануды, которых, да, в принципе, ни на что невозможно раскрутить, сложные на подъем, а бывают люди, которые в любом возрасте молоды. Вот я сейчас обращаюсь к нашей аудитории, к тем, кто молод душой. Друзья, кстати говоря, хочется от вас обратной связи на смс-портале 49-157. У нас миллион поздравлений. Татьян, студентов, именинников, сестер, мам, всех, кого зовут Татьянами, мы, видимо, будем делать какое-то одно коллективное поздравление. Всем не дозвонишься. Татьян очень много среди нас, и это счастье. Но вот маякните, насколько молодыми вы себя чувствуете, насколько вам близок День студентов. Ну, а мы возвращаемся к теме «Легко ли быть молодым?». Сегодня, когда время ускорилось многократно, молодому человеку приходится делать выбор в очень таких условиях, знаете, скоротечности, быстротечности, принимать решения быстро, определяться точнее. И вот в вопросах моды этот выбор тоже стоит, мне кажется, очень непростой. Вот сейчас попрошу начать с Катерины Виршич. Мы делали отдельную программу о моде подростковой, но вот сегодня мода молодежная, она более широкое понятие, и здесь уже, в общем, мы можем примкнуть к молодежной моде, попытаться. Что отличает на сегодня молодежную моду, Кать? Юль, ну на самом деле, ты знаешь, сейчас все настолько выравнивается плюс-минус, то есть тенденции общие, тут больше сейчас основная тенденция не касательно одежды, а в целом тенденция к замедлению, к осознанности. Сейчас же это прямо такой большой-большой тренд, который чем дальше, тем сильнее захватывает умы, и мне кажется, что это хорошая вещь, потому что, например, ну, когда мне было там 18 лет, да, когда мы заканчивали школу, ожидалось, что мы сразу должны поступать в университет, там учиться, заканчивать, получать высшее образование, работать. Но на самом деле я вот только к 30 годам поняла вообще, что я хочу в жизни. То есть я в 20 лет была настолько... То есть я по инерции пошла учиться, я получила высшее образование, там вот это все. Но по факту вот именно такое глубинное знакомство с самой собой, со своими истинными потребностями у меня случилось только вот 10 лет спустя. Не совсем по теме ответ, но вот мне кажется, что вот и тенденция к замедлению, к тому, чтобы немножко как бы вообще понять, кто ты, что ты, и уже на основе этого делать какие-то, принимать серьезные решения касательно образования и своих там какой-то дальнейшей жизни и дороги, мне кажется, это неплохо. Мне тоже кажется, что в 17 лет человек не может для себя решить, чем он будет заниматься всю свою жизнь. И очень часто вообще распространенная история. Мы получаем одно образование, работаем совсем по другой профессии. Но как-то они перекликаются. Например, вот Катя у нас, она по образованию дизайнер интерьеров, да, работает сейчас стилистом. Как стилист и, возможно, дизайнер одежды. Да, в скором времени заявится. Невозможно уже. Я, например, переводчик, да, научилась в университете культуры и искусства. Это отразилось на мне целиком и полностью. Я погрузилась в искусство, в моду, и это до сих пор как бы меня наполняет. То есть образование одно, специальность и профессия сейчас совсем другая. А я филолог и режиссер, но работаю на радио. Мне повезло в этом вопросе достаточно здорово реализоваться. Но я абсолютно согласна с тем, что, вы помните, в России дореволюционной, дворянской, да, была вообще тенденция такая, когда молодые люди, они ездили, путешествовали, они смотрели мир, да, они позволяли себе пожить, присмотреться, посмотреть. Ну вот на Кипре, кстати, мне кажется, тоже такая тенденция есть, по крайней мере, у мальчиков вообще не вариант. Они заканчивают школу, и если у них есть кипрский паспорт, они идут в армию. И вот это, эти полгода, год, да, подумать, определиться, и даже если они поступают в ВУЗ, они все равно берут паузу, и вот за этот год некоторые даже меняют и ВУЗ, и направление, я это знаю, пересдают экзамены или сдают что-то дополнительное. Абсолютно правы в том, что не стоит себя самим загонять и ставить перед собой вот такой сложный выбор. Здесь и сейчас надо определиться, кто ты и что ты. И нормально, когда молодые люди сомневаются и приходят к нам с вопросом, хотел вот всю жизнь, вроде бы как, всю жизнь, да, человек в 17 лет тебе говорит, я всю жизнь хотел заниматься вот этим. А теперь вдруг мне кажется, что это не мое. Господи, прекрасно. Впереди еще столько лет и целая жизнь для того, чтобы определиться, кем ты будешь. Я считаю, что никогда не поздно начинать что-то новое, пробовать что-то новое, неважно, сколько вам, 20, 40 или 60 лет. У женщины такое вот переосознание приходит, мне кажется, очень часто во время беременности, когда у нее есть время подумать, время посидеть дома, накопить вот эти вот силы и потом выйти из декрета и взорвать этот мир. Ну, мне кажется, что вообще беременность и род, ну, вот когда у тебя появляется ребенок, ты настолько сильно переосмысливаешь себя и вообще весь окружающий мир, и это настолько как бы новая для тебя роль, которая меняет очень многое. И да, это... Ни на что не хватает времени. Ну, ты учишься, да, тайм-менеджмент и мультизадачности. Ну, это отдельная тема, да. Мы сегодня прям так пытаемся объять необъятное. На самом деле сейчас тенденции такие, что возраст родителей, он тоже повышается. Варьируется, да. И если в наше время можно было стать мамой в 20 лет, это считалось нормально, в 22 в наших роддомах уже ставили диагноз старородящая, то сейчас, дай бог, чтобы к 30 годам молодые люди начали задумываться о создании семьи. Они не торопятся, и в этом тоже есть свой смысл. И стараются насладиться вот этим временем молодости, когда все возможно, все по силам, есть желание и себя узнать, и мир увидеть, и понять, для чего ты в этом мире на самом деле. Да, и мне кажется, что просто мир сейчас стал настолько более доступным и открытым в плане путешествий, возможностей и профессиональном плане, что... Ну, жалко себя лишать этих возможностей, жалко себя сразу вот загонять в эту в семейную рутину. В этом, конечно, тоже для кого-то в этом счастье однозначно, но... Таких единиц. Да не... Аня, что-то твое настроение. Но мне кажется, что в это надо дать себе возможность. Если просит ваше вот внутреннее «я» вот приключений, дайте себе возможность их прожить. Мы вернемся в эфир через несколько мгновений. Эрик Клэптон, Лейла. А про путешествия и приключения продолжаем думать. Легко ли быть молодым? Всех с Днем студента. Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины. Реклама на русской волне. 255-88-180. Дневное шоу с Юлией Вертовой. Друзья, сегодня в гостях у «Русской волны» в программе «Бонжур, тужур и абажур» наши модные девушки. Это визажист, фэшн-блогер Анна Лали и стилист, мастер разумного шопинга и разобранных шкафов Катерина Виршич. Добро пожаловать. И на самом деле, вот сегодня разговор получается не совсем о моде, точнее, не только о моде, потому что рассуждать о дне студентов, о том, легко ли быть молодым и не затрагивая аспекты, которые с этим так или иначе связаны, невозможно. Но, тем не менее, вот сейчас мы попытаемся заглянуть на подиум, и Анна Лали подошла к этому просто очень серьезно, пересмотрела все последние показы и готова поделиться с нами новостями с подиумов. Насколько там, кстати, отражены молодежные тенденции, что там вообще происходит? Я хочу сказать, что вот к предыдущему вопросу о том, что даже вот сидя дома можно благодаря современным технологиям окунуться в любой мир, в котором вы мечтаете, да, и, например, сейчас я не могу быть в Париже и смотреть показы от кутюр, потому что у меня малыши там и все прочее, да, но, тем не менее, вот, если чего-то хочется, это обязательно в твоей жизни случится. И то, что сейчас происходило вот в Париже, ну, какие там главные новости, да, Карл Лагерфельд не вышел на поклон впервые с 82-го года работы в доме Шанель, он не вышел на поклон, а вышла его помощница Вирджини Виар. Дом Балмейн впервые за 14 лет сделал свой показ от кутюр. То есть много интересных событий произошло, и, конечно, я не смогла обойти макияж. И то, что, например, было показано домом Валентина, ресницами, вместо ресниц были приклеены перья, то есть тоже такая интересная тенденция, практически революция. Ультраресницы, да? Ультраресницы в мире макияжа. Ну и, конечно, очень запомнился макияж на показе Dior, макияж Пьеро, то есть такие необычные стрелки. Если раньше стрелки уходили вверх, то теперь они будут уходить вниз. То есть не обязательно, конечно, что мы все это будем делать в повседневной жизни, но такая интересная тенденция для будущих фотосессий, повторение этого модного лука, возможно, еще нам встретиться. Ну, мы говорили о том, что когда мы смотрим на подиумы, да, где все, в общем-то, преувеличено, гиперболизировано, нужно помнить о том, что реальная жизнь — это реальная жизнь. И, конечно, с макияжем а-ля Пьеро можно пойти на какую-нибудь тематическую вечеринку, наверное, или вот Новый год встречать. Катя сейчас вспомнила, что на Новый год клеила себе золотые веснушки и была королевой своего домашнего бала. Но, выходя в свет, как говорится, да, в люди, скажем так, нужно скидку, мне кажется, делать на это все-таки. Ну, смотря как вы себя позиционируете. То есть, если вы в мире моды, вы модный блогер, вы стилист, вы человек, который причастен к миру моды, то есть все равно как-то вы эти тенденции отражаете в фотосессиях, как вы уже сказали, на тематических вечеринках. То есть, ну, на самом деле, здесь, наверное, во мне уже уснул молодой студент, который готов идти в любом виде куда угодно, а я уже как-то так стараюсь с точки зрения консерватора, да? И скоро карнавал. Ну, кстати, да, вот карнавал — прекрасная возможность выразить себя в любом образе, который тебе близок. Анечка, спасибо большое. Приятно заглянуть иногда на подиумы мировой моды. Ну, вот по поводу цветов я бы хотела у Катюши спросить. Катя, я знаю тоже, что смотрела все. А цвета, то есть кто-то из модных блогеров пишет, что белый, розовый, голубой, но я вот для себя выделила белый, черный, красный. То есть большинство коллекций модных домов, великих модных домов, так как большие модные дома показываются в Париже, все-таки вот выделила для себя эти цвета. И несмотря на то, что, да, заявлено в 2019 году, Катюш, какой цвет? Коралловый. Коралловый. Вот. Новые тенденции для меня. Ну, на самом деле, с точки зрения трендов, неделя хот-кутюр, она не очень... То есть основные тренды все равно высматриваются с показов весна-лето и осень-зима. То есть хот-кутюр — это просто имиджевая неделя для больших домов, чтобы показать, что они могут, что, на что они способны. Что у них есть деньги. Да, что у них есть деньги, возможности, что у них есть, что они владеют каким-то особым мастерством, потому что мы все знаем, что платье... Ну, хот-кутюр — это все шьется вручную, не используются машинки вообще. То есть это просто показать мастерство. Единичное, штучные вещи. Да, это, во-первых, единичное, во-вторых, это шьется только во Франции, то есть чтобы это как с шампанским, чтобы вещь называлась имела отношение к хот-кутюр, должна быть сделана во Франции вручную. Вот, поэтому там немножко все вот эти тенденции интерпретируются по-другому. Но мне кажется, вечерняя мода, вечерняя, она все-таки существует. Конечно. Мы тоже должны ее отслеживать, конечно, потому что у нас много красивых событий на Кипре, куда нужно надеть нарядное платье и блистать. Да, вот сегодня, кстати, многие поедут в Никосию, в Российский центр науки и культуры, где Ольга Трегубова будет представлять свою новую коллекцию. 70 платьев Ольга подготовила, и все это платье расписано вручную. Ну, практически от кутюр, вот наш кипрский от кутюр. Да. От Ольги Трегубовой, если Ольга нас сейчас слушает, ей большой привет. Я знаю, что все напоследок, в последних уже вот секундах, минутах, часах приготовления. И, может быть, даже уже Ольга на пути в Никосию везет свои прекрасные платья. Друзья, те, кто сегодня придут и будут отмечать Татьянин день в Российском центре науки и культуры, вас ждут многие сюрпризы. Ну, а я, между тем, Анечка, вот прям вдохновилась картинкой, которая у меня нарисовалась перед глазами, пока ты рассказывала о ресницах из перьев. И вот предлагаю послушать братьев Гримм. Вот они говорят о том, что такими ресницами, я не знаю, про эти ресницы или про другие не говорили, мне, но кажется, про хлопая такими ресницами, можно даже взлететь. В гостях у нас сегодня Анна Лали, Катя Виршич. 49-105-7, номер нашего СМС-портала. Присоединяйтесь к разговору. Дневное шоу «Бонжур, тужур и абажур» на русской волне. Друзья, сегодня 25 января отмечаем День студентов, Татьянин день. И, кстати говоря, сегодня много именинников. Среди них моя коллега Яна Лагус, которая 25 января также отмечает день своего рождения. Напоминаем, если среди слушателей «Русской волны» есть люди, которые в один день с Яной Лагус, нашей замечательной, появились на свет, приходите на «Русскую волну». Яна Лагус лично вас поздравит. Из ее рук получите специальные подарки и календари с изображением Яны Лагус, нашего диджея. Ну, а мы возвращаемся к теме сегодняшнего эфира «Легко ли быть молодым?». В гостях у нас Екатерина Виршич, мастер разумного шопинга, разобранных шкафов, стилист, и Анна Лали, фэшн-блогер и визажист. Катюш, хочется мне вернуться к вопросам гардероба и его правильного составления и формирования. Мне кажется, что вот в любом возрасте, но в молодом особенно, имеет значение то, как ты выглядишь и то, как ты одет. И если, опять же, взрослому человеку легче себя убедить в том, что, ну, вот сейчас такая ситуация, допустим, там нет денег или нет возможности, я могу там уговорить себя и там полгода пожить без шопинга, да, то молодым людям неимоверно сложно себя на подобные подвиги сподвигнуть. И для них, ну, для многих из них, вот выглядеть хорошо и одеваться, да, и это вот больше, чем, как это, хочется, хуже, чем болит. Что по этому поводу можно сказать? Мне кажется, что когда мы еще молодые, когда мы еще не очень уверенные в себе, мы гораздо серьезнее относимся к одежде, и для нас это прям вот критично и важно. То есть чем старше мы становимся, тем больше мы все-таки как-то ценим самих себя за то, что мы есть, и за все, что мы сделали для себя. А в молодом возрасте, да. Ну, то есть я когда начала работать и жить самостоятельно, ну, в принципе, большую часть денег я спускала на одежду. То есть это нормально? Это в данном случае вот такая болезнь роста или, я не знаю, особенность, Юль, возраста? Я не могу сказать, что это нормально или ненормально. Видите, как бы все же относительно. Если вам хорошо так, ну, наверное. Главное, чтобы это не мешало другим сферам жизни и серии. Ну, у меня была история, когда пошла за продуктами в магазин, и вместо этого купился кожаные штаны. И у меня осталось там из серии 5 фунтов на неделю. Ну, я в Англии просто училась, и вот это проблема. Вот в таком контексте, мне кажется, это не очень здорово. Вот. Но в целом, если это не мешает вашим остальным сферам вашей жизни, ну, пожалуйста. Ну что же, у тебя было интервальное голодание с периодическим созерцанием любимых кожаных штанов. Мне кажется, у всех нас fashion victims такое рано или поздно случалось в жизни. Не удивлюсь, если так. То есть не стоит ругать наших молодых людей за то, что они придают чрезмерное влияние. Я считаю, что это возраст поиска. Значения. Это возраст поиска, и почему бы, ну, зачем себя в этом ограничивать? Ищите себя, ищите свое я, свою сущность, и если вам одежда в этом помогает, ну, используйте это как инструмент. Ну, вот это точно мой путь был, то есть я очень много про себя узнала через одежду. У меня такая история с косметикой была, да, я уже рассказывала, и как сказала Ив Сен-Лоран, косметика, лучшая любовь — это косметика, но косметику купить проще. Поэтому, да, я считаю, что просто надо искать, что... То есть, ну, тоже это приходит с возрастом, когда ты начинаешь ценить комфорт, когда ты жертвуешь какими-то своими визуальными влюбленностями во имя комфорта. Ну, я рассказывала на лекции, что я, например, безумно люблю, как выглядят туфли на шпильке на ноге. Мне кажется, это очень сексуально, чувственно, красиво, дерзко. Но в какой-то момент я себе призналась в том, что, ну, мои ноги, мои стопы не для такого, не для такой высоты каблука. И как бы мне не нравилось, я в них себя чувствую очень плохо. Вот Юля мне показывает высоченные шпильки. Да, я живу в них, живу. Шпильки — это моё второе я, продолжение. И то есть я в своей жизни купила, ну, пару 50, наверное, туфель на шпильках, в которых я чувствовала себя откровенно плохо, неудобно и неуверенно. Сейчас я ношу каблук пониже, мне классно, и я хорошо себя чувствую, и меня это нисколько не смущает. Ну вот еще тоже такая мысль прозвучала на лекции о том, что сегодня большое количество людей, готовых нам помочь, стилистов, которые на шопинг с нами могут сходить, и придут к нам, шкаф разберут, и посоветуют. Но вот меня это удивило, когда одна из участниц тренинга подошла и спросила, а можно ли вас ангажировать и с вами сходить, и ты ответила, что вы сначала разберитесь в себе, чего хотите вы, потому что то, как вижу вас я, не факт, что это правильно. И, возможно, у вас совершенно другое представление о себе. Я его нарушу, сломаю. Да, вы можете походить. Есть же такие случаи, когда мы поддаемся уговорам, да, вот стилист говорит, нет, вот это платье обязательно must have. Ты его покупаешь, ты его приносишь домой, ты его бережно развешиваешь, да, снимаешь чехол, но ты его не носишь потом. Ну, вот не носишь, в шкафу оно висит. Ну, вот я, наверное, этим себе делаю антирекламу и отгоняю клиентов. Но я правда за такой подход. Я за то. То есть я могу предлагать все, что угодно. Мне хватит квалификации, фантазии на это, на все. Но я считаю, что первоочередно важен человек. То есть, если я куплю клиенту одежду, в которой ему некомфортно, которая будет выглядеть очень стильно и классно, но ему будет в ней внутренне или физически, или морально некомфортно, ну то грош цена моей работе в таком случае. Ну а как же в таком случае воспитание вкуса? Если, допустим, у человека нет вкуса, и то, в чем он чувствует себя комфортно, ну извините, окружающие чувствуют себя некомфортно, находясь рядом с ним. Вот как здесь быть? Как раз вот эта золотая середина между актуальностью и комфортом. Ну, то есть, понимаешь, Юля, например, ну, на примере того же платья, про которое ты сейчас сказала, платьев может быть миллион разных фасонов, длин, цветов и так далее. Тут важно мне, как стилисту, найти человеку такое платье, в котором он бы выглядел современно, хорошо, но при этом ему было еще в нем и комфортно. Такая сложная вот. Задача. Это сложно, это Кипре очень сложно. Да, учитывая ассортимент наш, это сложно. Но это такой, это психологический достаточно подход. Я, если честно, иногда думаю, что я доработаюсь до того, что пойду учиться на психолога. Да. Ну, между прочим, это профессии вот такие, да, сопутствующие, смежные. Философ, психолог, стилист, визажист. Мы, когда приходим к вам, мы, конечно же, рассчитываем не только уйти красивыми, но и при этом гармоничными. И очень часто в разговоре с психологом, да, я уже вот подменяю понятие, в разговоре со своим визажистом или парикмахером ты можешь узнать много такого и получить такую поддержку, которую вот не всегда у психолога даже получается. У меня, например, ученицы, да, спрашивают, которые только начинают учиться макияжу, как я буду делать макияж, если вот девушка некрасивая? Я говорю, ну не бывает некрасивых женщин, всегда есть какая-то изюминка, соболиные брови, густые ресницы, пухлые губы. Обязательно нужно акцентировать внимание именно на сильных чертах лица и сделать комплимент девушке. То есть девушка должна уйти от вас не только с профессиональным макияжем, но еще с хорошим настроением и осознанием своей уникальности, красоты и гармоничности. Поэтому... Это очень-очень правильные слова, и мы, как в хорошем фильме, на самом интересном месте прервемся на рекламу. Дневное шоу «Бонжур, тужур и абажур» на русской волне. Сегодня мы решили посвятить первый час нашего дневного шоу, первый час, который уже практически пролетел, теме «Легко ли быть молодым?». Поводы для этого самые прекрасные. День студентов, Татьянин день. Ну и, конечно же, воспоминания о том, как молоды мы были сами когда-то. Кстати говоря, вот в гостях у нас сегодня Катя Виршич, стилист, мастер разумного шопинга и разобранных шкафов, Анна Лали, фэшн-блогер, визажист. И вот сейчас популярная тема в соцсетях «До и после», да, разница, фотографии с разницей в 10 лет. Вот такой челлендж. И на самом деле тоже хороший повод вспомнить, каким ты был 10 лет назад. Ну, как правило, у многих это расцвет, студенчество, то самое время. Ну, мне кажется, даже к цифре 10 лет, может быть, не цепляться к цифре 10 лет, неважно, да? Но вот какая-то разница во времени, и какими мы были, какими мы стали. Девочки, какими мы были и какими мы стали? Я была очень забавная на самом... Я просто недавно в Инстаграме на этой неделе выкладывала подборочку. Все очень оценили. Но я сильно очень изменилась на самом деле. Не столько внешне, сколько внутренне. Но как бы если учесть, насколько сильно я изменилась внешне, то внутренне... Можно представить себе. Да, то есть это такое... Интересный. Ну, то есть для меня, наверное, вот этот возраст от 20, ну, мне сейчас 29, то есть где-то вот 19 до 29, ну, или даже 15 до 29, это такой возраст поиска себя очень активного, то есть я очень долго искала что-то. Но я помню, ты как-то рассказывала о том, как ты экспериментировала. Очень и с цветом волос, много. И с пирсингом, и с макияжем, и с одеждой, и совсем-совсем. Была и женщиной вамп, и инженером, и кем хочешь, в общем. И весила на 15 килограмм больше, чем сейчас. Всякое бывало. Мы сейчас тоже посмотрели мои фотографии, я тоже была на несколько килограмм больше, чем сейчас, поэтому... Ну, дело на самом деле не в весе, а вот действительно в любви к самоощущениях, конечно, то есть, ну, там не было любви к себе однозначно, там было очень много самобичевания и очень много неприятия, и мне кажется, это был такой бунт, наверное, вот это все эти эксперименты с внешностью, попытки быть другим человеком отчасти, то есть, ну, это достаточно глубокая тема, на самом деле, тут надо на психолога еще позвать четвертым, чтобы это все прорабатывать. Но как стилист, ты считаешь, что вот такие эксперименты с внешностью кардинальные, это в том числе и знак того, что что-то человек с собой не может, да, найти согласие? Не обязательно, что он не может найти согласие, может быть, наоборот. Это, ну, то есть, когда кто-то радикально что-то меняет в своей внешности, это, как правило, какие-то очень серьезные внутренние тоже изменения. Ну, то есть, знаете, как женщины очень часто, например, разводятся, там, красят волосы в другой цвет, прям резко меняют, да, то есть, ну, такой глупый и самый очевидный пример, но это, да, это какие-то попытки, ну, поменяться, стать другим, ну, или же это бунт против ситуации. Но это не всегда, это не обязательно плохо, зачастую это хорошо, это показатель внутреннего роста однозначно. Поэтому, девочки, если вас что-то не устраивает, не бегите обрезать свои шикарные волосы, приходите на макияж, попробуйте смоки-ай, мы все подправим, да? Сделайте себе какие-то, не знаю, сумасшедшие яркие губы, и это все-таки не пластическая хирургия. Поддерживаю, да. Если долго стричься, можно однажды обнаружить, что стричь больше нечего, как у меня, например. Поэтому макияж. Ну и вообще тенденция, да, например, вот то же самое пластическая хирургия, да, которая еще там 10 лет, все девчонки, как только там студентки обладали какой-то определенной суммой денег, бежали делать грудь, губы, татуаж бровей, то все это сейчас изменилось, и все-таки все вкладывают сейчас в самообразование. То есть да, такая... в моду возвращается естественная красота, что очень-очень на руку. Ну и вообще, мне кажется, желание что-то отрезать, пришивать, это такое тоже достаточно глубинная проблема. Ну то есть почему вы настолько сильно не принимаете себя таким, каким вас природа создала, почему хочется отрезать нос, там, не знаю, да, пришить да, я помню губы, этот пост грудь. Про нос, который хотелось да, отрезать. Да, ну то есть это вот момент оценки, то есть мне просто в детстве говорили часто, что мой нос на семерых рос, а потом мне встретился человек, который его обожал, и для которого этот нос был эталоном. А я вот металась между одним мнением и другим, потому что опереться на себя и спросить вообще, каково тебе самой жить со своим носом, я в тот момент, у меня не было ресурса внутреннего и понимания. И только вот, ну, там, в определенном уже сознательном возрасте я вдруг поняла, что меня совершенно не заботит мой нос. Я не хочу его отрезать, я не считаю его прекрасным, он просто есть, и я с ним живу и буду жить, и все. Ну, наверное... Мы возвращаемся к истокам, к необходимости принимать себя и любить себя. И заботиться о себе, и жалеть себя. Знаете, я сегодня буду цитировать Ив Сен-Лорана, как он сказал, если вы ухаживаете за своим телом, то обязательно найдется мужчина, который купит вам норковую шубу. Ой, как красиво. Какая хорошая цитата. Но я против норковой шубы. Уже не актуальна, конечно. Я Гринпис, да. Но идея очень правильная. Мир, да, но идея очень правильная. Уход за собой, и если очень плохо на душе, я не знаю... Начните день с макияжа, сделайте себе красивый макияж, подарите себе любовь, сделайте себе масочку какую-то приятную. Если совсем уже тяжело, сходите на разбор гардероба, сходите к психологу и вообще радуйтесь. На самом деле масса способов вытянуть себя за волосы, как Мюнхгаузен это делал неоднократно, да? Да. И сегодня как раз, мне кажется, любой способ, который вы выберете, главное, чтобы он был эффективен и доступен вам по финансовым каким-то составляющим, но он хорош. Возвращаемся к теме нашего эфира «Легко ли быть молодым?». Катя, легко ли быть молодым сегодня? Слушайте, ну, я не знаю насчет сегодня, но мне было нелегко быть молодой. Ну, то есть я, в принципе, сейчас-то не сильно старая, но вот именно тот вот момент перехода из тинейджерства во взрослую жизнь для меня был тяжелый. То есть мне в 29 гораздо комфортнее и прекраснее я себя чувствую. Я точно не отношусь к людям, которые хотят вернуться в университет, в школу, там вот в то разгульное, фривольное время. Мне комфортно здесь и сейчас. И, ну, желаю всем, чтобы вам было легко быть молодыми, правда. Это хороший возраст. Это возраст, когда, возможно, не стоит требовать от себя слишком многого и быть очень строгим к себе, и можно просто жить, искать, экспериментировать и наслаждаться. Анечка, да. Твой ответ на вопрос, легко ли быть молодым? Мне кажется, молодым очень легко быть, но внутри очень сильно переживаешь из-за всех каких-то своих, вот как Катя уже выше сказала, может быть, достатков, но мы считаем их недостатками. Там, не знаю, свое тело, свою внешность. И подростки, и люди уже в студенческие годы все равно по-прежнему по этому поводу переживают. Уже когда, став старше, осознав то, что существует такая помощь, как психологи, мы с этими проблемами справляемся. Поэтому, не, ну, молодым, конечно, быть классно, это супер, это много друзей, это... одежда, которая там, не знаю, тебе подходит, то есть у тебя нет там каких-то проблем с лишним весом, да, в этом по-разному возрасте. Бывает по-разному. По-разному, между прочим, конечно. Да, это не факт. Вот. Ну что, я хочу поблагодарить всех, кто был сегодня с нами на волне, хочу поблагодарить за согласие занырнуть в непростую достаточно тему. Я понимаю, что на нее прямого ответа и однозначного, самое главное, не существует, как и нет единственного выбора, говорят, из каждой ситуации, даже самые сложные, выходов есть как минимум три, каждый находит свой, и даже в тот момент, когда кажется, что выхода нет, друзья, помните, он есть, и не один. Ну, как москвичи шутят, да, из Москвы четыре выхода: Шереметьево, Домодедово, Шереметьево 2 и так далее. Ну вот, с Кипра как минимум два выхода. Ларнака и Пафос, международный аэропорт. Помните об этом тоже. И путешествие, кстати, тоже отличный способ напомнить себе о том, что ты молод прежде всего душой, и о том, что познавать мир можно бесконечно, как и познавать себя, собственно. Что можно говорить о людях, живущих рядом с нами, если мы не знаем себя? Поэтому я призываю всех любить себя, ценить себя, понимать себя, не спешить переделывать свой нос или подкачивать губы, а для начала научиться просто жить в согласии с самим собой, таким, какой ты есть. И очень мне понравилась Анечкина цитата из Сен-Лорана, что если вы любите себя, ухаживайте за собой, обязательно найдется человек, который захочет ухаживать за вами. Да, многократно это делает. Мы в следующем часе, друзья, вернемся в эту студию. Я познакомлю вас со свежими кипрскими новостями. Будем поздравлять именинников, которые родились в один день с моей коллегой Яной Лагус. Также вспомним о традициях, которые в эти дни существуют в разных университетах и институтах. Например, в Московском университете государственном, откуда, собственно, пошла традиция отмечать Татьянин день и день студентов, сегодня варят медовуху. И всех ей здорово вот угощают. Вот хотелось бы сегодня хотя бы ради этого, да, в МГУ заглянуть, медовухи фирменные попробовать. Но все возможно у нас на Кипре. Kissing Strangers. С этой композицией закрываем мы музыкальный час. Всем спасибо и до встречи через неделю.